За вас, граф, было замолвлено словечко. А вы, мастер Вало, столько лет готовились к этому моменту. Обычно мы не вмешиваемся в дела людей, однако сейчас случай неординарный, и его исход может повлиять на мировые линии. Что ж, мастер Сварог, теперь вы видите картину этого мира целиком. Теперь вы понимаете, что именно? Сварогу смертельно надоели все эти интересные ситуации. Он переступил с ноги на ногу, оглянулся на своих спутников. Спутники смотрели на Рихара, ожившую легенду, раскрыв рты. «Что представляет из себя Демирея?» — ответил дракон. Махнул исполинской башкой и прикрыв глаза матовой мембраной. «И все миры в целом. Что над каждой властью есть своя власть? Что нет никакой пустыни там, за дверью? Там есть миры, похожие друг на друга, как отражение в зеркале. И что здесь в дверь могут войти только те, кто вместе, понимаете? Впрочем, сейчас это не важно. Некогда, когда вы только-только покинули прошлый континент, мы предлагали вам вернуться на Талар при определенных условиях. Теперь же нам стало понятно, что условия эти, как говорится, погоды не сделают, и положение вещей не изменят. И теперь остается одно — решить, кто пройдет в дверь, мастер Вало или мастер Сварог. Так, погодите. Вало опустил бесполезный кнут. Он снова был собран и внимателен, снова прокручивал в уме варианты. Постойте. Кто бы вы там ни были, ключ принадлежит мне. Это я добыл его. Ключ принес граф Сварог. С моей помощью. По-моему, по моей просьбе. Это не важно. Кому из вас входить в дверь, вот в чем вопрос. Глаза Рихара открылись. Двоим вам тут делать нечего. Вы настолько разные, что дверь пропустит только одного из вас, а другого лишь через 500 лет. «Я старший Дамурк», — очень спокойно сказал Вало. «Я готовил уход 118 лет. Мои люди ждут, когда откроется дверь. Они верят мне. Идти должен я». «Вы с самого начала ошибались», — мягко сказал дракон. «Вам не найти вашу пустыню. Вы заблудитесь среди иномирья. Впрочем, и вы, граф, вряд ли отыщете дорогу домой, если, конечно, не...» Он пошевелился, и по сверкающей чешуе побежали радужные волны. «Вы что-то говорили про поединок, граф?» «Да будет так. Мы приняли решение». И Сварог провалился во тьму. Глава 18. Исход. Где-то очень-очень далеко играл клавесин. Мелодия исполнялась с легкой поволокой грусти, мелодия ранней осени. А вокруг медленно, как снег в тихую погоду, падали камни самой разной величины, от размеров с кулак и даже мельче до вполне приличных валунов. Нет, попадались еще крупнее. Вон вдали опускается каменюга, вообще астероидных размеров. Но и огромные камни... Сварог попробовал, можно легко отбросить рукой. Каменный снег шел нескончаемо, местами густой, местами редкий. Камни падали по всей вселенной, падали на фоне беззвездной ночи, на фоне не знающей ни дня, ни ночи мглы. Но чтобы видеть, Кошачий глаз не требовался. Сварог парил в воздухе, управляющая камнепадом сила вниз его не увлекала. Граф Гейр мог свободно летать меж снежинок. Правда, чтобы полететь... Да нет, чтобы просто сдвинуться с места, необходимо было оттолкнуться от одного из этих камней. Поток — вот первое, что пришло сварогу в голову. Но очень скоро он понял, что никакой это не поток. Где звезды? Где, скажите на милость, движение? Взглянул вверх и убедился, что прав. Ему удалось отчетливо разглядеть высоко-высоко над головой воронку, из которой вылетали камни и потом уже разлетались в разные стороны. Это что-то напоминало. Что-то до боли знакомое. А, ну, разумеется, песочные часы. Как песок, что перетекает из верхней колбы в нижнюю. Откуда-то высыпались камни. Оказавшись в этом, мягко говоря, странном месте, сварог обнаружил на себе доспехи, и сие его ничуть не удивило. Сварог осмотрел себя. Нагрудник в виде выгнутых пластин, чашки наплечников, налокотники с короткими острыми шипами, пластины, прикрывающие бедра и голени, наколенники, остроконечные сапоги — все из легкого прочного металла, все начищено до зеркального блеска, все идеально подогнано под фигуру неизвестными мастерами, словно у них было полно времени примерять, переделывать, подправлять. Впрочем, как понял сварог, у обитателей зиккурата свои особые отношения со временем. Так что здесь возможно все. Голову и шею защищал шлем из чешуйчатой кольчуги. Из такой же кольчуги были сделаны перчатки. Лицо закрывало тончайшее, тоньше паутины, крупная ячеистая сетка. Сварог дотронулся до нее. Проволока обладала прямо-таки титановой жесткостью. А вот оружие не выдали. Более того, шаур и катрал отсутствовали. Стало быть, секунданты уравняли шансы сторон. Не приходилось сомневаться, где-то здесь находится и Валло. Их не сразу свели в поединки, им давали время привыкнуть, освоиться. И сварог начал привыкать, начал осваиваться. Оттолкнулся ногами от проплывающей мимо каменюги, похожей на надгробную плиту. Плита полетела в одну сторону, сварог в другую. Камень столкнулся со вторым камнем, размером с доброго конника. Сбил его с траектории, направил новой дорогой на новые столкновения. А сварог, получив начальное ускорение, схватил случившийся по пути булыжник, бросил его от себя и тем самым еще добавил скорости. Что ж, неплохо придумано. Так можно разогнаться и до свиста в ушах, если это зачем-то понадобится».